Глава вторая. Наши дни. Заманчивое предложение. Здесь меня прервали. Зазвонил телефон, и я оставил строку недописанной. Кто бы это мог быть? В последнее время мне редко звонили, тем более в половине десятого утра. В трубке мужской голос, незнакомый, нейтральный. «Господин Антипов?» «Да». «С кем имею честь?» «Вы автор книги «Жизнеописание странников». Я не ошибся?» «Не ошиблись. И в чем дело?» «Виктор Николаевич», — голос в трубке потеплел, обрел живые интонации, «у меня предложение, которое, надеюсь, вас заинтересует». «Слушаю». «Обсуждать по телефону не имеет смысла. Желательно встретиться». «Вы не представились? Извините. Меня зовут Гарри Наумович Верещагин, юрист концерна «Голиаф». Слышали о таком?» Я напряг память. «Который спонсирует телешоу «Жадность» и торгует итальянской сантехникой?» «Не только это, Виктор Николаевич». Собеседник коротко хохотнул, словно услышал удачную шутку. «Голиаф — многопрофильная организация, но все-таки проще встретиться. Как у вас со временем? Скажем, в районе 2-3 часов?» «Гарри Наумович, хоть намекните, о чем речь. Я ведь в сантехнике не разбираюсь». «Вы остроумный человек, это приятно». «Нет, Виктор Николаевич, вам не придется заниматься сантехникой. Вы же писатель?» Ответить на этот вопрос однозначно было непросто. О том, что я писатель, кроме меня знал небольшой круг знакомых и родственников, да еще, пожалуй, трое-четверо издателей, кому я носил свои романы. Их у меня целых три. С завидным постоянством эти романы возвращались ко мне обратно, иногда через 2-3 месяца, иногда через год. Две рукописи вообще затерялись, исчезли, но, естественно, это были копии. Оригиналы хранились на дискетах и в компьютерной памяти. Выход небольшим тиражом «Жизнеописание странников» можно считать приятной случайностью, слегка польстившей моему самолюбию, не более того. Книга представляла собой беллетризованные биографии Леонардо да Винчи, Коперника и Ньютона, объединенные мыслью, что все трое были пришельцами. Смелый человек Сева Парфенов, рискнувший выпустить странников в свет, вскоре после того и разорился. Как-то за дружеским винопитием Сева поделился со мной любопытной догадкой. Оказывается, он считал, что причиной его разорения был не дефолт, не коммерческие просчеты, а тот факт, что он прочитал подряд все мои сочинения. Летом мне стукнет 36 лет, и в связи со всем вышесказанным я без энтузиазма оглядывался на прожитую жизнь, если к этому еще добавить, что даже те, кто знал, что я писатель, частенько в этом сомневались. «Допустим», — сказал я с вызовом, — «допустим, писатель. И что из этого следует?» «Зачем же так?» — мягко заметил Гарри Наумович. «Вы писатель, без всяких «допустим». На мой взгляд, один из лучших ваших странников я прочитал за одну ночь. Замечательная вещь!» Я буркнул что-то невразумительное, не веря в его искренность. Давненько не слышал таких комплиментов. В прежние годы меня иной раз похваливала жена, особенно если удавалось отхватить приличный гонорар за какую-нибудь статейку в журнале, но с ней мы развелись 3 года назад. «Кстати, Виктор Николаевич, мое предложение может оказаться для вас неплохим финансовым подспорьем. Насколько мне известно, настоящие писатели в наше время не самые богатые люди. Или деньги вас не интересуют? Тут он, разумеется, попал в точку. Если что-то меня и интересовало по-настоящему, то именно они, родимые. На плаву я держался лишь благодаря тому, что колымил по вечерам на своей старенькой девятке. И так уже 5 лет подряд. Иногда, правда, подворачивалась возможность устроиться на более или менее приличную постоянную работу. Но всякий раз я находил причины, чтобы отказаться. Не то чтобы я считал себя гением, который не имеет права растрачивать драгоценное время на ерунду, но что-то все же удерживало. Видно, сказался неудачный опыт, когда я несколько месяцев проработал репортером в «Вестнике демократии», а потом еще с полгода ходил, словно вываленный в дерьме. «Хорошо, Гарри Наумович, говорите, где и когда?» Кафе под названием «Орфей» на улице Чкалова я разыскал легко и удачно припарковался. В вестибюле сообщил, как было велено, метрдотелю, что я к Верещагину. Пожилой дядька приветливо заулыбался, несколько раз поклонился и отвел меня в отдельный кабинет, огороженный плетенными ширмами. Как я понял, проходя через зал, это было одно из тех загадочных заведений, где новые русские удовлетворяют свои изысканные кулинарные капризы. Цены в таких местах диковинные, обстановка богатая, всегда с уклоном в интим, обслуживание на европейском уровне. Гарри Наумович уже меня ждал. Это был осанистый мужчина лет за 50, в добротном дорогом костюме, при галстуке и с приклеенной к пухлому лицу доброжелательной улыбкой. Впоследствии я узнал, что таких улыбок-масок у него было несколько на разные случаи жизни. Первое, какую я увидел, означало примерно следующее. «Наконец-то мы встретились, душа моя!» «Прошу!» — радушно пригласил он к накрытому столу после того, как мы обменялись рукопожатием. «Перекусим, как говорится, чем Бог послал». Единственное, что мне в нем сразу не понравилось, это глаза под припухшими веками, чуть слезящиеся и такие, словно он смотрел на вас сквозь оптический прицел. Взгляд неуловимый, расплывчатый, как у медузы, ничуть не соответствующий общему выражению лица. Осторожный человек, встретившись с таким взглядом, наверное, приложил бы максимум усилий, чтобы не вступать в контакт с его владельцем. Но, во-первых, думать об этом было поздно, а во-вторых, голос разума дремал во мне далеко не первый год. Стол являл взору полный джентльменский набор: холодные закуски, салаты, икра, чуть позже на горячее подали осетрину на вертеле, из запивок водка, белое и красное вино, крюшоны и минералка. Но я сразу предупредил, что не пью за баранкой. Гарри Наумович огорчился, но не слишком. Сам он лихо опрокидывал рюмку за рюмкой, бесстрашно мешая водку с вином. Однако вскоре все эти мелочи, еда, питье, психологические нюансы, утратили всякое значение. Слишком необычным мне показалось то, что я услышал. Речь шла о Леониде Фомиче Обалдуеве, крупном предпринимателе, банкире, спонсоре, защитнике прав неимущих и так далее, то есть об известной, замечательной в своем роде фигуре. Леонид Фомич, ласково прозванный в народе Боровым, был одним из тех, кто сказочно обогатился при царе Борисе, когда растаскивали страну по сусекам, а теперь вместе с сотней другой себе подобных везунчиков тайно управлял бывшей империей. Суть предложения, переданного Гарием Наумовичем от лица магната, чему я до конца еще не верил, заключалось в следующем. Написать биографию господина Обалдуева, но не просто биографию, а художественное произведение, знаковую книгу, нечто подобное «Исповеди» Боба Ельцина, или запискам о Гальской войне Юлия Цезаря. Сей замысел был якобы продиктован отнюдь не самолюбием Обалдуева. О нет, он являлся важным социально-общественным деянием. Мотив такой: молодежи необходимы примеры для подражания, иначе она вся целиком скатится в бездну цинизма и апатии. Коммунисты, как к ним ни относись, это прекрасно понимали и, начиная с Павки Корчагина, поставили производство идеологизированных кумиров на конвейер, не жалея на это денег и средств. Пусть это были не живые персонажи, а тряпичные куклы, но они были, как есть и сегодня в любой цивилизованной стране, задумывающейся о своем будущем. Взять ту же Америку, пожалуйста, Рэмбо, Рокки, Терминатор, Фредди Крюгер и еще с десяток привлекательных полноценных образов, на которых можно воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма. «Уверяю вас, Виктор Николаевич», — Верещагин глубокомысленно наморщил лоб, — «босс относится к этой затее очень серьезно. Можно сказать, душевно ею увлечен». Слегка ошеломленный, я только и нашелся, что спросить: «Но почему он выбрал именно меня? Разве мало литературных живчиков, которые уже набили себе руку? Да их пруд пруди». «По моей рекомендации, Виктор, по моей рекомендации. Полагаю, вы еще меня поблагодарите». «А если я не справлюсь?» Расплывчатый взгляд толстяка на мгновение сфокусировался на моей переносице. «Об этом не стоит говорить. Справитесь». «Пожалуй, разумнее отказаться. Вряд ли я достоин того, чтобы...» «Не откажетесь, Виктор Николаевич!» Он алчно нацелился вилкой на ломоть бледно-розовой семги. «Вы же не враг себе, верно? Торопить никто не будет. Полгода, год, сколько понадобится. Естественно, какое-то время уйдет на адаптацию. Войдете в семью, у вас будут помощники, все что угодно. Возможно, Леонид Фомич сочтет нужным посвятить вас в свой бизнес. Условия такие: $5000 ежемесячно и 100000 гонорар по окончании работы». «Сколько?» «Сумма не окончательная». Соблазнитель улыбался, точно шулер, скинувший из рукава козырного туза. Я почувствовал, что бледнею. Гонорар в $100000 не умещался в сознании. Я даже не спросил себя, зачем мне такие деньжищи, куда их спрячешь, как пропьешь. Впоследствии не раз вспоминал эту минуту, роковым образом изменившую мою жизнь. «Конечно, это большие деньги, но...» «Никаких но, Виктор Николаевич, никаких но. Удача, как красивая женщина, не любит, когда ею пренебрегают, и мстит порой жестоко». Он обтер замасленные толстые губы салфеткой с алой эмблемой Орфея, достал из кармана мобильник и, глядя мне в глаза, но как бы и в разные стороны, набрал какой-то номер. В ту же секунду на его лице возникла улыбка, обозначавшая: «Ваше высочество, я здесь». «Леонид Фомич, извините, что беспокою». «Да, все как уговорено. Писатель со мной». «Разумеется, счастлив. Еще не совсем пришел в себя». «Конечно, конечно. Через полчаса будем у вас». «Нет, никаких сомнений. Слушаюсь, Леонид Фомич». Окончив разговор, взглянул на меня победно, но, как мне почудилось, с оттенком сочувствия. «Что ж, Виктор Николаевич, теперь все зависит только от вас». Трудно описать первое впечатление от знакомства со знаменитым магнатом, вершителем судеб. Человек будущего. добрый дядюшка, примеривающийся, как ловчее разрезать именинный пирог. Внешность — ушастый, блеклые глаза на выкате, словно после нервного припадка, взъерошенный, с корявым туловищем, затянутым в костюм стоимостью, наверное, не меньше 2-3 тысяч баксов. Благообразный, основательный, расчетливый в каждом жесте, улыбке, слове. Аудиенция заняла не больше 5 минут. Разговор происходил в кабинете. Из обстановки поразили меня не столько роскошная офисная мебель и телевизор во всю стену. Нагляделись в магазинах и в кино, нагляделись, слава демократии. Сколько картины на стенах, принадлежащие, без сомнения, гениальному художнику-параноику, все в багряно-лилово-синих кричащих тонах и все с кровью, где рука, где голова с выколотыми глазами, а где и сизые кишки, вываленные на синюю травку. При беседе присутствовал юрист Верещагин, прямо с порога ставший ниже ростом на голову. На его щеках цвела новая смиренная улыбка. «Хочешь дать оплеуху, хозяин, пожалуйста, я готов». «Некоторые так называемые писатели», — мягко объяснил магнат, «пребывают в убеждении, что только их род занятий связан с вдохновением, с парением духа и прочее такое. Надеюсь, вы не принадлежите к их числу?» «Нет», — сказал я. «Бизнес, уверяю вас, требует не меньшего таланта и творческих усилий. Кстати, я с вашими сочинениями не знаком. Полагаюсь на мнение Гарика. Хочу предупредить, от своих сотрудников я требую полной отдачи, так что придется попотеть. Я человек занятой, не всегда распоряжаюсь своим временем, как того хотелось бы, поэтому вы, Виктор, должны быть постоянно на расстоянии вытянутой руки, если я понятно выражаюсь. Какой сегодня день?» «Пятница», — ответили мы с Гарием Наумовичем. «Правильно. Значит, завтра в 9:30 жду у себя на даче. Гарик объяснит, где это. С ним же будете решать все бытовые вопросы. Если он не договорил, зазвонил один из телефонов на столе, позолоченный с перламутровой трубкой. Обалдуев некоторое время слушал молча, хмурясь, потом недовольно буркнул. «Хорошо. Подготовьте документацию, сейчас буду». Обернулся к Гарию Наумовичу. «Поедешь со мной, придется кое-кому прочистить мозги». У меня спросил: «Тебя как зовут? Напомни, писатель». Я сказал: «Виктор Николаевич». Магнат протянул руку. «Правильно. Значит, Витя, до завтра. Постарайся не опаздывать. Не люблю».